Глава 8. Гай. Девушка устраивается на высоком стуле за барной стойкой. Я разливаю по бокалам початую бутылку виски, закидываю пару кубиков льда и протягиваю взъерошенной брюнеточке. «Идеальный сеанс психоанализа», — шепчет Кати, которая все это время пристально следила за каждым моим движением. «Дорогой алкоголь иногда лучше психотерапевт». Девушка делает несмелый глоток горячительного и забавно морщится. «Только не говори, что ты никогда не пила Джека». «Почему же пила?» «И?» «И, скажу так, ты бармен от бога, Гай», — трогает улыбка губы девушки. «Раньше оно не было так. Потрясающе, восхитительно, великолепно. Самоубийственно, самоуверенно». «Не уверен, что это звучит, но подкат засчитан. И да, 15 лет в клубном бизнесе — это срок, знаешь ли. Я еще не такое умею». «Да». «Точно, колу с коньяком смешивать умею и водку с томатным соком». Устраиваюсь напротив гостя и делаю глоток крепкого алкоголя, наслаждаясь тихим смехом девушки, которая все еще старательно отводит взгляд, смотрит на стол, в бокал, на стены. Везде, но не на меня. Делаю глоток, жидкость обжигает и горячей лавой растекается по телу, расслабляя напряженные мышцы. Время 4 утра, нам обоим сегодня на работу, а мы сидим и бессовестным образом пьем. Я не планирую садиться за руль сегодня, да и в клубе появлюсь всего на пару часов, а вот тебя за руль не пущу. Вызову личного водителя. У тебя и такой есть. Я думала, ты сам себе шофер. В большинстве случаев улыбаюсь проскочившему в глазах собеседницу любопытству. Но бывают исключения, как, например, сегодня. У меня нет машины. А вот это новость. Столько лет знакомы, и я другого даже не предполагал, кроме как наличие личного транспорта. Вернее, есть. Но уже не машина, а металл на колесах и отсутствие прав. Вот отсюда поподробнее авария. Внутри резко холодеет, и я замираю в ожидании ответа. Нет, прав нет, потому что не училась. Водить я не умею, а машина? Пожимает плечами и, наконец-то, смотрит мне в глаза. Это был мой подарок бывшему. Камаро, которую я вчера, перед приездом к тебе, разнесла в хлам. Поднимает бокал. Почтим же мою девочку минутой молчания. И, отсалютовав мне, залпом осушает крепкий алкоголь. Ступор, пара минут замешательства, пока до меня не доходят две вещи. Ты подарила бывшему парню машину? Ты? «Девушка? Подарила ему?» Похож на дурака, наверное, но абсолютно не укладывается в голове. «Это что там за мужик такой? Альфонс?» «Дура, да?» — кривит губы печальная усмешка. «Это все, сука, любовь». С таким отвращением и презрением на лице отставляет пустую посудину. «Никогда не влюбляйся, Гай». Качаю головой, отвожу взгляд, заполняя тишину. Я бы и рад не влюбляться, но дела сердечные разуму не подвластны. Где, когда и на ком стукнет, непонятно. Надо полагать, вот он, корень зла. Расстались? Если бы так. Подпирает руками подбородок Кати и смотрит на меня печальным взглядом. Он нашел повод, чтобы поругаться. Недели, и я узнаю, что он объявил свадьбу с другой. Воу. Вот тут даже мне сказать нечего, кроме того, что руки непроизвольно сжимаются в кулаки, а внутри просыпается какое-то новое, до настоящего времени неизвестное мне чувство. Защитить. Не просто кого-то, а конкретно ее. Ты любишь его? Жизнь готова была отдать. Да почему же была? И сейчас, несмотря на его скотское поведение, не могу отпустить. Поэтому хреново. Поэтому ломает. И вот та самая боль, о которой ты говорил. Когда не одна, мне проще это пережить. С тобой я забываюсь, и сердце, оно не так болит. Молчу. Просто потому, что не знаю, что ответить. И да, мне только что напрямую сказали, что используют. Как сраный вибратор. Вот только это не задевает, а наоборот, подстегивает. Помочь? Хорош помощник, язвит подсознание. «Запрыгивай, детка, вытрахаем твоего бывшего из твоей головы!» «Фу, твою ж, Гай, Что с тобой происходит? А еще? Невесело смеется Кати, поднимаясь с места, подходит ко мне и устраивает ладошки на голых плечах. «Макс, какая я?» — спрашивает, наблюдая за моими губами. «Вот кто-кто из всех мужчин в моем окружении, ты точно самый прямолинейный и не станешь врать, чтобы смягчить удар». «Что ты имеешь в виду?» — буквально выталкиваю из себя слова, потому что в горле пустыня. «Мне сказали, что я вредная и упрямая». Маленькая ладошка, перебирая пальчиками вдоль шеи, путается в волосах. А я даже боюсь вздохнуть, понимая, что меня на ней чертовски клинит. Не без этого. Принципиальные у меня слишком завышенные требования к мужчинам. Один шаг ко мне, и я отставляю бокал, обхватывая тонкую талию и устраивая девушку между ног. Первое точно, а вот второе. Хочется надеяться, потому что в таком случае мне льстит твой выбор. Я тебе душу изливаю, а ты опять смеешься. Не смеюсь. Ты спрашиваешь, я отвечаю. Говорю на полном серьезе, хотя голос предательски срывается и дрожит. А когда вижу, как в невероятных глазах заблестели слезы, понимаю, что вот она, сама суть. А еще Савельев мне сказал, что никому я не нужна такая. Одна останусь. Тихо и обиженно, словно ребенок, надув полноватые губы и сдерживая всхлип. Савельев. Знакомая фамилия резанула слух, и вот теперь в голове пазл сложился окончательно. Вот же сука какой. Вот откуда я знаю эту рожу этого парня, с которым была потасовка в стриптиз-клубе. Теперь врезать ее скотине бывшему захотелось вдвойне сильней. Размазать по стенке его смазливую морду и переломать ноги за его скотское отношение к Кати. Затолкать его мнение так глубоко, как оно вообще возможно. Пока борюсь с внутренними демонами, не сразу замечаю, как по розовым щекам текут молчаливые слезы, которые Кати, поджимая губы, пытается задушить. И при этом уголки губ дрожат в улыбке, хотя саму почти физически ощущаю, как разрывает изнутри от чувств. «Эй, хватит сырость разводить!» — отмираю, пытаясь улыбнуться в ответ на этот доверчивый взгляд. «Не останешься!» — запуская ладонь в густые, спутанные после наших постельных безумств шелковые локоны, заставляю девушку сделать последний, разделяющий нас шаг, прижимая к себе, что есть сил, ослабевшими от ее признания руками. Зажимая между ног и не давая возможности опомниться, целую в тонкую шейку, вдыхая запах, ее запах. «Почему ты так говоришь?» — шепчет Кати. «Потому что я рядом». Отвечаю, ни капли не соврав, не смущаясь, что, возможно, эти слова она воспримет превратно. Разбираться будем потом с теми эмоциями, что кипят внутри, а сейчас не придумываю ничего лучше, кроме как поцеловать, прикоснуться губами к ее дрожащим в молчаливой истерике губам, сжать в своих объятиях и, подхватив на руки, закинув ее стройные ножки себе на бедра, бессовестным образом утащить в свою спальню. Заставляю забыться, лаская и целуя, следую губами миллиметр за миллиметром, медленно сгорая от плещущихся внутри и разрывающих напополам чувств. Несправедливости и чего-то нового, пока непонятного мне. Наслаждаюсь каждым ее вздохом и тихим стоном, каждым движением и прикосновением. В ней, на ней, везде. И много позже, когда Кати засыпает, крепко прижавшись, как котенок под боком, я пялюсь в потолок и понимаю, не такая ей нужна помощь. Хотя эти жаркие часы в постели и уносят нас обоих, но не так должна она забыть своего дерьмо бывшего. Совершенно не так. И сам пока не знаю, каким образом, но я отвлеку. Вот только член не будет главным оружием в этой войне с сердечной болью.